Проводив гостей, Маргарита Михайловна принялась мыть посуду, а Борис Леонидович устроился на кухне у нее за спиной. — Ну, Гошка, с голоду мы с тобой не помрем. В крайнем случае в цирке будем выступать, — весело говорил он. А Антон оказался умничкой, все правильно рассчитал. И получается, что деньги эта девица получила не все. За заказчиком еще должок остался. Услышав от меня, что денег она от него не получит, она была в шоке. И, кстати, стало ясно, что это мужчина. Так что тут наш Антон слегка ошибся. Но мужчина мог быть посредником, который только общался с Ларисой и передавал ей деньги. А у истока замысла стоит все-таки женщина, — возразила Марго. Я склонна согласиться с Антоном. Уж очень как-то по-женски все выглядит. — Ну, может быть, может быть. Борис качал ногой в такт произносимым словам. — Антон — хороший парень. Жаль, что его судьба так тяжело сложилась. Видно, у него в голове много чего есть, бедняга. Как ему, наверное, тяжело общаться с такой непроходимой дурой и врушкой, как эта Лариса. И как он только выдерживает. Впрочем, ему с его работой, наверное, выбирать собеседников не приходится. Марго ответила, не оборачиваясь и чуть повысив голос, чтобы перекрыть шум льющейся из крана воды. — Когда видишь мудрого человека, подумай о том, чтобы уподобиться ему. Когда видишь человека, который не обладает мудростью, взвесь свои собственные поступки. — Гошка, опять! — взвыл Борис Леонидович. — Ты хоть меня-то не изводи! Уж гостям ладно, цитирую своего обожаемого китайца, но меня-то за что? — Терпи! — усмехнулась Марго. — Если ты считаешь Конфуция, а заодно и меня глупыми, то смотри пункт второй. А если нет, то смотри пункт первый. В любом случае, взвесить свои собственные поступки никогда лишним не будет. — Это ты про меня или про Антона? — весело осведомился Райнер. — Про всех! — неопределенно ответила Марго. — А что еще ты можешь сказать про девочку, кроме того, что она дурно воспитана, глупа и лжива? — Поделись наблюдениями, Боря. Они же наверняка у тебя есть. Ты ведь к симпатичным девочкам всегда внимательно приглядываешься, а? Ну? — Ох-ох-ох-ох, — вздохнул Борис Леонидович, — когда ты перестанешь меня ревновать? — Наверное, когда замуж за меня выйдешь. — То есть никогда. Кроме того, к тому, что ты сама сказала, мне добавить нечего. — А вот Конфуций, Гоша! — Ну, я же просил. — Ты своими словами можешь сказать, или тебе обязательно нужна ссылка на первоисточник? — Но, Боря, разве я виновата, что первоисточник выражается точно и кратко? — Ой, ладно, — махнул он рукой. — Давай, цитируй своего ненаглядного. — Когда природа берет перевес над искусственностью, мы имеем грубость, а когда искусственность преобладает над природой, мы имеем лицемерие. И только пропорциональное соединение природы и искусственности дает благородного человека. В этой девочке нет пропорциональности. В ней все время перевешивает то одна, то другая сторона. Поэтому в целом она производит впечатление грубой лицемерки. Согласен? «На все сто!» — тут же отозвался Борис. «Редчайший случай, когда твой Конфуций пришелся ко двору». «Действительно». Не прибавить, не убавить. Самолет приземлился на 20 минут раньше времени, указанного в расписании, и Виталий Кирган, стоя в очереди на паспортный контроль, нетерпеливо поглядывал на часы. Вполне возможно, он успеет сегодня заехать к следователю и подать ходатайство о повторном осмотре квартиры Натальи Аверкиной. Хотя чувствовал он себя ужасно уставшим, потому что вставать пришлось в 5 утра, на более удобные рейсы билетов не было. Он добросовестно и терпеливо ждал, когда вернутся из отпуска супруги Шубарины, работавшие в московском филиале швейцарского медицинского центра, и когда настало время их выхода из отпуска, снова явился в клинику, где услышал отнюдь не радостную новость. Шубарин серьезно заболел, находясь за границей, попал в госпиталь, жена находится при нем постоянно, и в Москве в ближайший месяц они точно не появится. Виталий долго переваривал неожиданное осложнение, пытаясь решить, так ли уж обязательно ему нужно опрашивать сотрудников медицинского центра. К конце концов, если они не появятся в Москве, то исследователь Рыженко до них не доберется. Так что, какими бы сведениями они ни располагали, навредить его подзащитной Шубарины никак не смогут. Но все-таки, чем дальше, тем больше Виталием Кирганом овладевала уверенность в том, что Наташа Аверкина невиновна. Значит, его задача не в дискредитации материалов следствия, а в доказывании ее непричастности к преступлению. Он и сам не ожидал, что это дело, за которое он так не хотел браться, зацепит его, затянет, разбередит. И он решился. Имея трехгодовую шенгенскую визу, Кирган созвонился с Аллой Шубариной, телефон, который ему дали в медицинском центре, купил билет и полетел в Цюрих, где находился госпиталь и где проходил стационарное лечение доктор Шубарин. Управиться удалось за один день, и поездка оказалась, по мнению Виталия, не напрасной. Алла Шубарина хорошо помнила ту субботу, свой последний рабочий день перед отпуском, и рассказала, что накануне, в пятницу, ей позвонила Наталья Аверкина, сказала, что решила вопрос с деньгами на лечение и попросила подготовить счет. Она хотела заехать за ним на следующий день и говорила, что уже в понедельник-вторник собирается подавать документы в посольство для оформления визы, поэтому хотелось бы получить счет на руки как можно скорее, чтобы в понедельник с утра его оплатить и как можно быстрее получить подтверждение. Алла обещала все подготовить. На следующий день, в субботу, Аверкина примчалась, буквально ворвалась в ее кабинет прямо с порога, спросила, готов ли счет, схватила его и убежала. Да, Алла Шубарина совершенно уверена, что это была Наталья Аверкина. Однако, взглянув на предъявленные фотографии Наташи и Олеси Кривенковой, засомневалась. Да, прическа такая же и куртка красная. Наталья в ней приходила за счетом, а вот лицо... На ней были солнцезащитные очки, но какие у Аллы основания сомневаться? Она же звонила накануне, предупреждала, что придет за счетом, вот и пришла. А голос... Ну что ж, она не настолько хорошо знает пациентку, чтобы распознать по телефону ее голос. Ну да, вполне возможно, что звонила и не Аверкина, и вполне возможно, что девушка, получившая счет, тоже не Аверкина. И самое главное, что порадовало Киргана, лже-Наташа попросила Шубарину положить счет в прозрачный файл. И еще Алла припомнила, что пациентка очень торопилась и даже не сняла перчатки. К сожалению, поговорить с доктором Шубариным адвокату не удалось. Он находился в реанимации, но и показаний его жены было вполне достаточно. Кирган точно помнил, что в деле не было постановления о направлении изъятого в ходе обыска у Наташи счета для проведения дактилоскопической экспертизы. Следователь, занимавшийся убийством Кати Аверкиной в день его совершения, видно, так устала к вечеру, что уже плохо соображала. Счет был приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства, опираясь на которое сторона обвинения может утверждать, что Наталье срочно требовались деньги, их она и забрала у убитой сестры. И хотя Наталья категорически отрицала, что получала этот счет и говорила, что видит его в первый раз, никому почему-то в голову не пришло проверить, есть ли на документе ее отпечатки. Это как раз те самые ошибки и промахи, которые закрутившиеся в водовороте дел следователи совершают на радость адвокатам. Еще Виталий на всякий случай тщательно проверил всех понятых, указанных в протоколах осмотра места происшествия, обыска квартиры Натальи Аверкиной, предъявления для опознания ее одежды, опознания самой Аверкиной очевидцами произошедшего. Понятые — это слабое место уголовного процесса. Он давно об этом знал. Институт понятых изжил себя много лет назад, потому что очень трудно найти людей, которые будут добросовестно и терпеливо ждать, пока следственная группа осматривает место происшествия или проводит обыск, поскольку занимают это иногда по 5-6 часов. Виталию в период активной адвокатской практики не раз удавалось опровергнуть результаты обыска, потому что либо выяснялось, что понятые покидали место проведения следственного действия и потом возвращались, либо их не было вовсе, а данные, внесенные в протокол, оказывались липовыми. Однажды, как он помнил, для обыска пригласили пожилую пару, проживавшую в соседней квартире. Они пришли, сели рядышком, а через полчаса мужчине стало плохо, пришлось вызывать ему скорую, и совершенно естественно, что они с супругой ушли к себе. А когда обыск закончился, следователь просто зашел к ним, и они все подписали. В другой раз в качестве одного из понятых пригласили молодую мамочку, сидящую дома с трехмесячным ребенком. Ну и, конечно же, через час с чем-то она заявила, что ей нужно кормить, и вообще ребенок остался с бабушкой, которая с ним одна не справится. Сказала и ушла. Потом еще не хотела дверь открывать и даже отказывалась подписывать протокол, дескать, я своими глазами ничего этого не видела. Еле уговорили. А бывало, что указанные в качестве понятых люди вообще не находились. Керган старательно выписал из материалов дела имена и адреса всех понятых и потратил уйму времени на то, чтобы встретиться с каждым из них и дотошно выпытать, присутствовали ли они при производстве следственных действий с начала и до самого конца. В этой части никаких промахов ни дежурный следователь, ни Надежда Игоревна Рыженко не допустили. А вот то, что кто-то из них проморгал дактилоскопическую экспертизу счета, Виталий собирался использовать на полную катушку. Теперь он был абсолютно уверен в том, что ни единого следа Наталья Аверкина на этом документе не оставила. Таким образом, можно поставить под сомнение выводы следствия о ее намерении убить сестру из корыстных побуждений. Она действительно не видела этого счета и не получала его. Но и следов Ларисы Скляр на счете, скорее всего, не будет. Не зря же она попросила файл и перчатки не сняла, тоже не случайно. Дожидаясь в аэропорту Цюриха посадки на рейс, он успел созвониться с Антоном Сташисом, который сообщил, что негласное дактилоскопирование Ларисы прошло вполне успешно. Ему удалось получить два объекта со следами ее рук, и эти объекты он передал оперативникам, которые должны направить их экспертам для исследования. Интересно, хорошо ли знакомы эти мальчики с экспертами? Смогут ли они просто принести им изъятые объекты, или придется идти к руководству розыска и просить сделать то, что на кондовом канцелярском языке называется «вынести отношения»? Судя по тому, что рассказывал о них Антон, оба опера, ребята еще молодые, так что с экспертами у них личных контактов может и не быть. Зато теперь... ему, адвокату Кергану, есть с чем идти к следователю. Хотя надежды маловато. Рыженко начнет, как обычно, упираться. Но пробовать надо. Некрасивая девушка в форме погранвойск быстро шлепнула в паспорт Кергана штамп по пересечении границы, и уже через минуту он оказался в толпе встречающих. Рядом слышались голоса «такси», «такси до города», «такси не нужно». «Машина была нужна». Виталий оглядел бомбил и выбрал самого, на его взгляд, надежного. Мужика лет 60 с небольшим. Почему-то ему казалось, что молодые водители плохо знают Москву и не умеют выбирать правильные маршруты с учетом возможных пробок. Расчет оказался верным. Бомбила был коренным москвичом и все трудности трафика знал, как свои 5 пальцев. У Кергана появились реальные шансы успеть в следственный комитет. На всякий случай он позвонил Рыженко и, стараясь не обращать внимания на ее холодный недовольный голос, выяснил, что если не случится ничего экстраординарного, в течение 1,5 часов он сможет застать ее на месте. К его огромному удивлению Надежда Игоревна молча кивнула, выслушав из его уст суть ходатайства. — Хорошо, — коротко сказала она. — Можете считать, что ваше ходатайство рассмотрено? И удовлетворено. «Вы настаиваете на своем присутствии?» «Конечно», — обрадованно откликнулся Виталий. «Значит, вы согласны, что квартиру Аверкина необходимо повторно осмотреть?» «Не возражаю». «И эксперта пригласите?» «Приглашу». «У вас все?» Он растерялся. «Он не был готов к тому, что на этот раз все получится так легко и быстро!» «Что происходит?» «Рыженко одумалась?» Или в деле появилось что-то радикально новое? Надо обязательно встретиться с Антоном. Это его единственный источник информации, потому что оперативники все равно не имеют права ничего говорить адвокату. — Когда вы планируете провести осмотр квартиры? — спросил Кирган. — В ближайшее время. Я вас извещу. — Вот так. Ни одного лишнего слова. Ни одного взгляда, но она хотя бы удовлетворила его ходатайство, а это уже... кое-что.